The Animals в мире животных. От большинства групп британского вторжения The Animals отличались не только самым пугающим названием, в этом с ними могли соперничать разве что The Zombies, но и самыми серьезными подходами к американскому ритм-н-блюзу. Они были фанатами черной музыки и продвигали ее в Британии первые половины 60-х. The Animals могли похвастаться такой аутентичностью, что им выпала честь сопровождать британские гастроли великих заокеанских блюзменов Джона Ли Хукера и Сони Боя Уильямса. Концерт The Animals в Меридиане, штат Миссисипи, даже был отмечен российскими властями, потому что эта кучка белых англичан подозрительно хорошо играла негритянскую музыку. Местный шериф посадил музыкантов в бронированную машину как опасных преступников и вывез из города. The Animals начинали в качестве джазового состава, а вокалист Эрик Бертон планировал играть на тромбоне. Так как тромбонист из него вышел никудышный, он начал петь, подражая своим любимым черным певцам, и преуспел настолько, что сейчас считается одним из величайших вокалистов рок-эры. Брайан Джонсон называл его лучшим блюзовым певцом из всех, что появлялись в Англии. За свою жизнь этот свидетель и активный участник рок-н-ролльной истории успел выпустить уйму хитов с The Animals, выйдя на сцену с Джимми Хендриксом и одним из первых увидеть его после смерти. Выдворить Джимми Моррисона из своего дома посредством пистолетного выстрела и даже подраться с Джонни Роттеном из Sex Pistols. Эрик Виктор Бёрден родился в ночь на 11 мая 1941 года в промышленном английском городе Ньюкасле под грохот разрывов немецких авиационных бомб. К 15 годам он уже студент арт-колледжа, увлеченный джазом. Ночами по радио Эрик Бёртон слушал концерты Билли Холидея во время поездки в Париж, и он увидел выступление трубача Чета Бейкера. Когда к школьнику из Ньюкасла попали в руки блюзовые пластинки, привезенные из далекой Америки, он обнаружил, что разделяет боль и тоску тех черных людей, которые записали эти песни. «Я путешествовал автостопом в Париж ради покупки импортных американских записей. У меня был знакомый из торгового флота, он привозил мне пластинки из Штатов». Одним из ранних идолов Эрика Бёртона стал певец Джимми Уизенспун. Впоследствии они запишут альбом вместе. В 1962 году Эрик Бёртон присоединился к коллективу органиста Алана Прайса. В состав входили гитарист Хилтон Валентайн, барабанщик Джон Стил и басист Брайан Чес Чендлер. Гораздо позже возникла байка о том, что ребята получили свое название The Animals – животные – за разнузданное сценическое поведение. Легенда не вполне соответствует действительности. Эрик Бёртон рассказывал так. «Я общался с компанией взрослых ребят, и самый впечатляющий из них носил кличку «Животное». Я предложил назвать группу в его честь. Пресса пошла по простому пути, написав, что на сцене мы себя ведем как животные. Впрочем, бывало всякое. На одном из концертов Эрик Бёртон взобрался на старый рояль и начал топтать его своими ковбойскими сапогами. И присутствующий в зале гитарист группы The High Numbers по имени Пит Таунсет вполне мог кое-чему научиться. К весне 1964 года The Animals познакомились с менеджером The Yardbirds Джорджо Гамельским и переехали в полный новых веяний Лондон, где Эрик Бёртон наконец-то попал в подходящую творческую среду. «Я подружился с Алексисом Корнером, отцом британского блюза. У него был клуб в Иллинге, недалеко от Лондона. И именно здесь я впервые столкнулся с Китом Ричардсом, Миком, Брайаном Джонсоном, Эриком Клэптоном и, конечно, с The Beatles из Ливерпуля. Было что-то магическое в том, что парни из разных городов, из разных концов Соединенного Королевства в одно и то же время любят одну и ту же музыку. Просто английские дети решили спасти от разрушения и забвения истинную американскую форму искусства – блюз, ритм-н-блюз и джаз». В мае 1964 года The Animals играли в одной программе в британском турне главного гитарного героя рок-н-ролла Чака Берри, и каждый концерт они заканчивали народной балладой «The House of Rising Sun» в ударной рок-аранжировке. Публика была в таком восторге, что продюсер Микки Мост предложил записать песню для сингла. 18 мая 1964 года в перерыве между выступлениями в The Animals зашли в маленькую лондонскую студию, чтобы за один блестящий дубль записать один из величайших рок-гимнов всех времен. И хотя The House of Rising Sun в исполнении The Animals длилось аж 4,5 минуты, астрономическое время для поп-хита того времени, Микки Мост провозгласил, что она будет выпущена на 45-ке в полном объеме. Песня возглавила хит-парады по обе стороны Атлантики, заметно потеснив самих Битлз. По словам Эрика Бёртона, он впервые услышал эту песню о новоорлеанском борделе в клубе в Ньюкасле в исполнении фолк-певца, но «The House of the Rising Sun» неоднократно записывалась и до этого. Она есть и на пластинках фолк-певца Дэйва Ван Ронка, блюзмена Джона Уайта, пианистки и певицы Нины Саймон и, главное, на дебютном альбоме Боба Дилана. Когда тот услышал версию «The Animals» по радио за рулем, он остановился и в гневе выскочил из машины, так как счел, что его обокрали. Сынок. The House of Rising Sun в исполнении английских выскочек стало таким грандиозным хитом, что фанаты The Animals обвинили Боба Дилана в плагиате, и огорченный трубадур вовсе был вынужден исключить пресловутую песню из своего концертного репертуара. Прочтение The Animals — это одна из первых проб фолк-рока, гибрид, который в полный голос заявит о себе только через год. Революционная запись соединила древнюю мелодию с инструментами, подключенными к розетке. А еще она потрясающе звучала, с внушительным гитарным арпеджио в начале, грозным вокалом Эрика Бёртона, чьи связки были натренированы гастролями и переливали орган Алана Прайса. И именно Алан Прайс вошел в историю в качестве аранжировщика The House of the Rising Sun. Хотя вышло это случайно. Фамилии всех участников группы смотрелись некрасиво, а имя Прайса просто стояло первым по алфавиту. Казалось бы, мелочь, но все доходы от международного хита поплыли в карман органисту. Хотя, по справедливости, их нужно было разделить между всеми. В ноябре 1964 года The Animals прибыли в США и встретились с таким же безумным ажиотажем, как The Beatles незадолго до них. Они выехали из аэропорта Кеннеди на кортеже из кабриолетов, причем на каждого музыканта была выделена своя машина. Всюду их сопровождали девичьи вопли, а во время концертов в Нью-Йорке на сцену летели коробки с печеньем в форме животных по названию группы. В сопровождении вопящих фанатов The Animals выступили в шоу Эда Салливана, а в декабре снялись в фильме Get Yourself a College Girl, где с глуповатым видом спели песню Чака Берри Around and Around. При каждом удобном случае Эрик Бёртон сбегал в черные кварталы ради ритм-н-блюзовых клубов. «Я проводил там много времени. Мне посчастливилось познакомиться с такими людьми, как Мохаммед Али и Джимми Уизерспун. Это было магическое время». Несмотря на успехи, в мае 1965 года The Animals испытали серьезный дискомфорт. Из группы ушел Алан Прайс. На него как раз посыпались деньги за The House of Rising Sun, и у органиста внезапно обнаружился страх перелетов. Вероятно, другие участники группы не похвалили его, когда он отказался делиться общими гонорарами. Эрик Бёртон почувствовал на себе бремя славы. «Как только я оказался в центре внимания с The Animals, я испугался потери свободы, которая у меня была в колледже». Кроме того, группа была недовольна материалом, который им поставлял Микки Мост. Коммерческими песнями специально нанятых американских авторов, которые хотя и стабильно становились хитами, но не отражали интересов музыкантов. В конце 1965-го The Animals отказались от услуг Моста и заключили новый контракт в поисках большей творческой свободы. Но и это не помогло, когда стало ясно, что одна из самых популярных и коммерчески успешных британских рок-групп переживает финансовый крах. Даже по меркам того времени, когда наивные музыканты, не глядя, подписывали грабительские контракты, и даже The Beatles не исключение, The Animals были нищими по вине бесхозяйственности и откровенного воровства со стороны их менеджмента. По словам Эрика Бёртона, безрадостные перспективы выбили всех из колеи. «После 2 лет постоянных гастролей и изнурительного труда узнать, что денег нет. В конце радуги не было горшка с золотыми монетами. Там вообще ничего не было». The Animals разошлись кто куда. Во время последнего тура группы басист Чес Чендлер увидел в нью-йоркском клубе молодого гитариста по прозвищу Джимми Джеймс и предложил ему услуги менеджера. Миру предстояло узнать о Джимми Хендриксе. Эрик Бёртон не спешил уходить на покой. Его новая группа под названием Eric Burton and the Animals в 1967-м начала играть психоделический ритм-н-блюз вроде хита San Francisco Nights, что было очень к месту во время расцвета движения хиппи на западном побережье США. Lights beam, create streams, walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night, angels sing, leather wings. On a warm San Francisco night, old angel, young angel, feel alright. On a warm San Francisco night, I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Правда, после зверских убийств Чарльза Мэнсона разочарованный Эрик расформировал свой коллектив. В зале Fillmore West он встретился с Джимом Моррисоном, который убедил заезжего англичанина перебраться в Лос-Анджелес. Бёртон переехал в дом на вершине холма в Лорен-Каньон, где предавался разгулу строк аристократии того времени. Однажды после вечеринки лидер The Doors уснул на полу со своей подружкой, и чтобы выгнать надоедливых гостей, Эрик Бёртон просто выстрелил из пистолета в воздух. Think of all the good times that I've wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I was drinking, I should have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing good times. Good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. В конце концов он присоединился к калифорнийской фанк-рок группе, которая была призвана распространять идеи мира, гармонии и братства и носила парадоксальное название «War» — «Война». Идея была в том, чтобы взять самое негативное слово и наполнить его позитивным содержанием. Кроме Эрика Бёртона, в «War» был еще один белый парень — датчанин Ли Оскар, который играл на губной гармошке и носил прическу афро. 16 сентября 1970 года War с Эриком Бёртоном играли в лондонском клубе Ронни Скотта вместе с Джимми Хендриксом, не зная, что это будет последнее выступление великого гитариста. Утром 18 сентября Эрик Бёртон был уже в квартире, где Джимми Хендрикс умер от передозировки до приезда полицейских. На ковре он нашел последнее стихотворение своего друга. «История жизни быстрее, чем мгновение ока. История любви — это привет и прощай, пока мы не встретимся снова». Оригинальный состав The Animals несколько раз встречался снова. В 1977 году они выпустили альбом с красноречивым названием «Before they were so rudely interrupted» — «Прежде чем нас так грубо прервали». Но в тот момент панк владел умами, так что воссоединение динозавров прошло незамеченным. В лондонском пабе панк-звезда и вокалист Sex Pistols Джонни Роттен назвал The Animals «скучными старыми бздунами», за что тут же получил хорошего тумака от Эрика Бёртона. По словам последнего, The Animals в свое время сами были панками. «Мы делали все упрощенно, без студийных трюков и наложений, даже не знали, как редактировать музыку. Все было сделано очень быстро, без репетиций. Зато у них была своя миссия. Я думаю, что мы помогали многим людям обратить внимание на блюз и на оригинальных американских исполнителей блюза. Это было наше призвание. Думаю, в этом мы преуспели». The Animals. Retrospective. 2014 год. This dirty old part of the city, where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before. Yeah. me and you. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true. Трудно поверить, что до начала нового тысячелетия не существовало сборника Эрика Бертона и The Animals, который в полной мере отразил бы всю их эволюцию от раннего британского ритм-блюза до психоделии. Каждая из композиций по юридическим причинам была посвящена только одному периоду и игнорировала более ранние или более поздние шедевры. Коллекция Retrospective восполняет пробелы. Сначала мы слушаем классику времен сотрудничества с продюсером Микки Мостом, таранившую хит-парады по обе стороны Атлантики. «Don't let me be misunderstood», «We gotta get out of this place» и «The House of a Rising Sun» во всем своем блеске. Потом The Animals распрощались с Микки Мостом и записали «Inside, Look It Out», «Help Me Girl» и «Don't Bring Me Down». Психоделическая и менее известная фаза Эрика Бертона and The Animals не менее важна и интересна. Сумрачная фантазия «Сан-Франциско Найтс», воспоминания об одном из величайших рок-фестивалей в истории Монтерей и мини-сюита «Sky Pilot» со звуками битвы украсят любую рок-коллекцию. В финале припасена даже «Spill of Wine», крупный хит Эрика Бертона с группой War 1970 года. Все ключевые работы The Animals и их вокалиста на одной пластинке в отреставрированном и ремастированном виде лучшего качества. You know it too.